Глава 22. «Доброе утро!» Подошла я к бармену. Он единственный, с кем я могла чувствовать себя спокойно. Он, как Глеб, не пытался приблизиться ко мне и, как девочки-официантки, не ревновал меня к тому же Глебу. Чёрт возьми, а ведь выходит, что весь мир как будто крутится вокруг него. Все сотрудники клуба, как ни крути, с ним связаны в одно. И куда ни пойди, везде говорят о нем. А дома я и сама о нем думаю. Никуда от него не денешься прямо. «Доброе утро, Марина!» — улыбнулся мне Юра. «Как вчера добралась до дома?» Юры с нами не было вчера, когда мы ждали такси. Он счастливый владелец личного авто и уехал до того, как в холле клуба произошла потасовка с официанткой. «Нормально», — ответила я уклончиво. Не хотела говорить, что меня отвез Глеб. Ни к чему эти лишние сплетни. Хотя девчонки наверняка все равно разнесут все вскоре. Ну пусть хотя бы информация пойдет не от меня. Хорошо, что компания такси оплачивает и развозит по домам людей. «Да, точно», — согласился со мной Юра, который расставлял стаканы. «Я хоть и на своей тачке, не представляю, каково бы было добираться самим среди ночи, да еще и платить за ночное такси, а в это время тарифы выше», — заметила я. «Сделай тебе кофе, Марин». «О, да, пожалуйста, если тебе не трудно. Это так мило с твоей стороны», — улыбнулась я парню. «Совсем не трудно. Садись. Расслабься пока. Начальство еще не появилось, да и ты пораньше приехала. Сейчас все будет». Юра сделал нам два капучино. Использовал кофемашину. Он поставил две чашечки на стойку. И я с наслаждением втянула в себя приятный аромат свежесваренного кофе. Обожаю этот запах. И обожаю кофе по утрам. Только он способен разбудить меня окончательно и настроить на рабочий лад. Это как моя утренняя традиция — чашечка кофе утром. Если я выпила капучино, то готова к труду и обороне, настроена на рабочий день. Очень здорово, что наши вкусы с Юрой на кофе совпали. А то я как раз хотела попросить его угостить меня утренним кофе. «Ну, Глеб в этом плане молоток. У него все чётенько», — продолжил рассказывать бармен, тоже попивая кофе. «Он не вешает такси на сотрудников, как делают другие работодатели». «А так делают?» — удивилась я. «Ничего себе заявочки. Ты приезжаешь бог знает куда, в какую-то промзону, на работу. Получаешь за 12 часов на ногах совсем небольшую плату и еще вынужден был бы тратить из этих денег на такси себе? Что за бред? Неужели кто-то так работает?» «Делают, конечно», — пожал плечами Юра. «Никогда такого не встречала?» «Нет». «Тебе повезло, значит. А я вот только недавно из такого места уволился. Сюда перешел. Машина сломалась, и вынужден был едва не пешком час идти. Такси, ну, очень дорогое до моего дома». «Ну и правильно. Я бы не стала работать на такое заведение, которое своих же сотрудников заставляет себе такси оплачивать, чтобы добраться до дома после смены». «Ну, всякое в жизни бывает. Не зарекайся, как говорится. А вообще, я рад, что сюда перешел. Тут и платят побольше, и руководство адекватное». Я осторожно глянула на парня. Кое в чем я бы с ним не согласилась. Конечно, насчет уровня зарплаты тут действительно все на уровне. Хотя я сама пока только аванс получила, который тут же внесла насчет кредита. Но от других сотрудников не раз слышала, что Глеб всегда платит им вовремя. Не штрафует почти и не обманывает. Что названо на собеседовании, то сотрудник и получает потом на руки. В общем, все честно и прозрачно. Персонал Бессонова явно доволен работой. И как ни странно для подобного заведения, текучки кадров тут почти нет. Многие работают годами. Как Юра, например. Он тут давно, мне Глеб говорил. Значит, работой доволен. Но вот насчет адекватности руководства я бы поспорила. Хотя вряд ли Глеб лез целоваться к Юре в машине, как ко мне. Я Бессонову милее, очевидно. «А как давно ты тут работаешь?» — проявила любопытство я. «Год почти». «Прилично». «Да, для такого заведения. Но я же сказал, мне тут реально нравится. Глеб нормальный мужик, так что тебе повезло попасть сюда работать». Я улыбнулась, а про себя подумала, что насчет моего везения Юра явно просчитался. Он просто не знает, что Глеб уже вчера успел наломать дров. К тому же, меня теперь преследует влюбленная в босса дурочка. Но это, в общем-то, сугубо мои проблемы. К чему ими грузить постороннего парня? «Да-да, верю», — кивнула я. «Только девушек меняет, как перчатки», — заметил Юра. «А зачем ты мне это говоришь?» — пожала я плечами. «Какое я имею отношение к этому?» «Так, просто сигнализирую», — ответил он. «Ты, Марина, девушка симпатичная, яркая. Будь с Глебом поосторожнее. Он не ищет отношений, если только на одну ночь». Я кивнула, хотя так и не поняла, с какой целью Юра мне принялся все это говорить. Меня совершенно не волнует похождение Бессонова. Это его жизнь и его тело. Пусть делает с ними, что хочет. Только без меня. Все это я уже слышала от девушек-официанток, чей разговор случайно послушала вчера в раздевалке. «Прохлаждаемся?» К нам подошел Александр, начальник охраны. «Допиваем кофе и за работу», — улыбнулась я ему. «Вы еще не в форме», — осмотрел меня мужчина с головы до ног. «Я допью кофе и переоденусь», — ответила я. «Форма у меня в шкафчике висит. Замечу, что приехала раньше начала рабочего дня и могу позволить себе выпить кофе. Так же, кстати, как и Юрий». Охранник хмуро посмотрел на бармена, потом на меня. «Заканчивайте чаепитие». «Это кофе», — вернула я. И тут же прикусила язык. «Ну вот зачем лезу на рожон? Что у меня за такой характер? Нельзя было просто промолчать. Какая разница, как Александр это называет? Смысл понятен. Пора расходиться и заниматься делами». «Да хоть суп», — сухо отозвался охранник. «Главное, чтобы до приезда начальства вы все за собой убрали и были в форме администратора». «Конечно», — кивнула я, отставляя чашку в сторону. Я перевела взгляд на Юру. «Спасибо тебе за кофе. Побегу переодеваться, а то нас с тобой Саша в угол скоро поставит». Юра улыбнулся мне и забрал чашку. Саша неодобрительно покосился на наше шушуканье с барменом, а я легкой походкой от бедра прошла мимо него в раздевалку. Дозу кофеина я получила. Теперь можно и поработать.